Он лег и затих. Кровать у меня стала горячей. Я услышал писк резиновых подошв. Санитар вошел с фонариком посмотреть, что за шум. Мы лежали тихо, пока санитар не ушел. «В конце концов он спился», — прошептал я. Я чувствовал, что не могу остановиться, пока не расскажу ему все. А в последний раз я его видел мертвецки пьяным в кедровнике. И когда он подносил ко рту бутылку, не он из нее сосал, а она из него сосала. Он высох, сморщился, пожелтел до того, что даже собаки его не узнавали, и нам пришлось везти его из кедровника на пикапе в Портленд умирать. Я не говорю, что они убили. Они его не убили, они другое сделали. Меня страшно потянуло ко сну. Рассказывать больше не хотелось. Я попробовал вспомнить, о чем говорил, и показалось, что говорил не о том. «Я дить говорил, да?» «Да, вождь», — он повернулся на кровати. «Дичь говорил». «Я не про то хотел рассказать. Не могу все рассказать, не умею. Смысла не получается». «Я не сказал, вождь, что смысла не получается. Я сказал, что это дичь». Потом он надолго замолчал, и я решил, что он спит. Надо было сказать ему спокойной ночи. Я посмотрел на него. Он лежал ко мне спиной. Руку он не спрятал под покрывало, и я различал в темноте наколотые на ней тузы и восьмерки. «Большая», — подумал я. И у меня, когда играл в футбол, были такие же большие руки. Хотелось прикоснуться к ней, потрогать наколку, увериться, что он еще жив. «Ужасно тихо лежит», — говорил я себе. «Надо потрогать его. Жив ли еще?» «Неправда это. Знаю, что еще живой. Не потому охота потрогать. Охота потрогать, потому что он человек. И это неправда. Тут кругом люди, мог бы их потрогать. Охота потрогать его, потому что я тоже, ну, известно кто, Пет. Но и это неправда. Это один страх за другой прячется. Если бы я был из них, я бы и другого от него хотел. Охота потрогать просто потому, что он — это он». Но только я хотел протянуть руку, он сказал: «Слушай, вождь», — и повернулся ко мне лицом, вздыбив покрывало. «Слушай, вождь, а может и тебе поехать завтра с нами на рыбалку?» И я не ответил. «Ну как? Поехали. Я чувствую, прокатимся, будь здоров. Знаешь, две мои тетки нас заберут. Никакие они мне не тетки. Веселые девочки, познакомился с ними в Портленде. Ну, что скажешь?» В конце концов пришлось сознаться, что я неимущий больной. «Как? Денег нет». «А-а-а», — сказал он. «Да, об этом я не подумал.